Макс Даймонд. «Евреи, Бог и история». История совершает паломничество в Мекку. Марксисту и вообще сторонникам исторического материализма было бы весьма затруднительно объяснить, почему в VII веке нашей эры в глубине Аравийской пустыни вдруг возникла мусульманская империя. Присущий бедуинам способ производства ничем не отличался в этом столетии от предыдущих. Климат оставался таким же тяжелым. Если мы не хотим приписывать все события воле Господней, нам остается обратиться к теории исторической личности. Иными словами, к концепции, утверждающей, что индивидуум творит историю, схватив судьбу в подходящий момент под узцы и заставив ее подчиниться своей воле. Мусульманство было творением именно такого человека. Звали его Мухаммед. Мессианство Мухаммеда было в духе традиции скромности, введенной евреями. До евреев все религиозные вожди были аристократами или даже принцами крови. Будда, Конфуций, Зороастр. Авраам тоже вполне мог быть каким-нибудь вавилонским принцем торговли. Библия, однако, предпочитает изображать его как пастуха, пасущего овец. Моисей получил аристократическое воспитание при египетском дворе, но в тот момент, когда глаз Господний воззвал к нему, он был всего лишь наемным пастухом, пасшим стада своего тестя. Иисус был плотником, а Мухаммед – погонщиком верблюдов. Мухаммед – одна из самых невероятных фигур в истории. Этот араб страстно преклонялся перед иудаизмом. Он провозгласил всех арабов потомками Авраама. Он призывал евреев и христиан объединиться с арабами в подлинном человеческом братстве во имя Аллаха. Он был удачливым Дон Кихотом. Этот воинственный пророк был так убежден в реальности своей иллюзии, что сумел действительно превратить ее в реальность. Он победил неверующих, вооруженный одним лишь доводами разума. Стремительность взлета его веры захватывает дух. За каких-нибудь 100 лет его преемники подчинили себе половину тогдашнего мира. Ислам преуспел там, где не добилось удачи христианства. За одно столетие эта новая вера распространилась на все земли, окружавшие южную половину Средиземного моря. Аравия, самый большой полуостров мира, соединяющийся с Египтом через Палестину и с Турцией через Сирию, остальная ее часть омывается волнами Красного моря, Персидского залива и Аравийского моря. Подобно танзуре клирика, полоска зеленеющих земель огибает 500 тысяч квадратных миль пустыни, составляющих сердцевину полуострова. С незапамятных времен это была земля бедуинских и курайшских племен. Она не породила собственной цивилизации, однако ее плодовитые женщины за 5000 лет нарожали множество семитов-арабов, предназначенных для экспорта в шумерские, аккадские и вавилонские города-государства. Там они вливали свою кипучую варварскую кровь в жилы этих утонченных цивилизаций. Религия рабов представляла собой в то время расплывчатую форму веры в божественность природы. Пантеон их богов вполне демократично включал небеса, звезды, деревья и камни. В нем было все, что человеческая изобретательность способна была обоготворить. Это религиозное многообразие было объединено центральным культом черного метеорита, черного камня, покоившегося в Каабе, в Мекке. Бедуины были кочевниками и жили в пустыне. Курайшские арабы населяли побережье, где на перекрестке караванных путей располагались их торговые центры деревни. Сюда приходили бедуины, чтобы обменять предметы роскоши из ограбленных ими караванов на вещи, необходимые для жизни. В конце первого века новой эры в Аравии стали появляться евреи. С этого момента там началось бурное развитие торговли и ремесел, расцвет городов, развитие искусства. Небольшая струя еврейского переселения, начавшегося после 700 года новой эры, к 5-6 векам превратилась в настоящий поток. Это бежали в Аравию евреи, которых вытеснила из Палестины и Сирии война, начавшаяся между Сасанидской и Византийской империями. Подобно своим предшественникам, Птолемеям и Селевкидам, сасаниды и византийцы постоянно враждовали из-за Сирии и Палестины. Прихотливая судьба долго отказывала каждому из противников в решающей победе. Наконец, истощив друг друга, они подписали договор о ненападении. Евреям, сирийцам, ливанцам и другим народам, которые имели несчастье жить на спорных территориях, эти войны сулили ту же бесславную, массовую, безликую смерть, что всегда была уделом всех мирных людей, оказавшихся на пути вооруженных армий. Многие евреи, убедившись, что соперничеству великих держав не видно конца, двинулись в западные земли Римской империи. По опыту своих собратьев, побывавших в Византии, они знали, что там не найти спасительную тихую гавань. Другие, исходя из прогноза ситуации, приняли решение переселиться на восток, куда редко заходили воюющие армии. Их выбор пал на Аравию. Здесь, в своем новом отечестве, евреи стали распространять ремесла и насаждать финиковые пальмы. Вскоре финики сделались для мусульман необходимым продуктом, как, например, картошка для ирландцев. Евреи основали Медину. Они помогали курайшам превратить свои деревни в города. Наплыв евреев с их 25-вековым опытом цивилизации превратил Мекку в космополитическую столицу. Евреи были благодарны арабам, предоставившим им убежище, охотно помогали им отражать вторжение христианских армий. Христианство было изгнано, а иудаизм мало-помалу приобретал широкое распространение. Не меч, а мудрость религии евреев проложила иудаизму путь к арабским сердцам. Подобно грекам и римлянам, арабы восхищались свободными от эротики символами иудаизма, его аскетическим монотеизмом, преданностью евреев идеалам семейной жизни и книжной мудрости. Арабы прозвали евреев народом книги. Арабы и евреи жили мирно бок о бок. Некогда Септуагинта проложила путь учения Павла к языческому населению Римской империи. Ныне распространение основных положений Библии среди арабов заложило основу магометанству. В результате слияния еврейского монотеизма, христианской доктрины искупления и арабского боготворения природы возникло новое представление о Боге. Она создала почву для появления исторической личности. Этой личностью был Мухаммед. Этой новой религией стал ислам. Его скрытой движущей силой был иудаизм. Для восприятия пророка требуется историческая перспектива. Время превращает черты реальной личности в мифологический, легендарный, божественный символ. Пророк Мухаммед еще слишком молод для нас. Можно понять нетерпеливых историков, которые не находят пока ничего божественного в его личности. Родители Мухаммеда, 569-632 год, умерли, когда ему было 6 лет. Его воспитывал сначала дед, потом дядя. Оба забыли обучить его читать и писать. Впрочем, это упущение было исправлено позже. В одно прекрасное мгновение Мухаммед постиг науку чтения с помощью чуда. О его юности, как и о юности Авраама, Моисея и Иисуса, почти ничего не известно. В возрасте 12 лет он побывал с караваном в Сирии и имел возможность впервые познакомиться с еврейской и христианской культурой. Из этого знакомства он вынес сохранившееся на всю жизнь уважение к книге евреям. Еврейские патриархи стали его излюбленными героями. Позже он включил их в Коран, эту Библию мусульманства. В возрасте 25 лет он женился на зажиточной вдове 41 года. Он прожил с ней около четверти века. После ее смерти, когда Мухаммеду было уже за 50, он обнаружил влечение к молоденьким девочкам от 7 до 25 лет. Его гарем состоял из 10 жен и 2 наложниц всех возрастов и степеней искушенности. Мухаммед был человеком среднего роста. Его длинные черные волосы доходили до бороды. Борода, в свою очередь, не спадала на грудь. Он редко смеялся. Он был, несомненно, наделен чувством юмора, контролируемого, однако, сознанием собственного достоинства. Мухаммед гордился своей принадлежностью к арабам, но в то же время он сознавал незрелость арабского религиозного язычества и отсутствие национального чувства у своих собратьев по крови. Подобно Моисею, он мечтал объединить разрозненные враждующие племена в единый народ, поднять его на достойное место в мире. Его вера в то, что он является пророком, которому предназначено выполнить эту миссию, была несокрушимой. Предназначение казалось ему неспосланным свыше. Однажды, когда 40-летний Мухаммед, сидя в пещере, размышлял о путях спасения своего народа, ему явился Бог. Для верующих мусульман оно является неопровержимым доказательством того, что он подлинный преемник Моисея и Авраама. Скептики видят в нем всего лишь свидетельство знакомства Мухаммеда с Библией. Как некогда Аврааму, Моисею и Иисусу, Бог открылся теперь Мухаммеду. На этот раз он явился в виде ангела Гавриила. В Коране, написанном самим Мухаммедом, рассказывает, что Гавриил показал Мухаммеду скрижаль. Несмотря на безграмотность, внезапно Мухаммед оказался способным прочесть ее. Надпись на скрижале гласила, что Аллах, истинный Бог, назначает Мухаммеда своим посланником на земле. Сначала Мухаммед обратил в новую веру свою жену, затем своих ближайших родственников, а потом родственников более дальних. Наконец он стал проповедовать посторонним людям. Тут он впервые столкнулся с сопротивлением. Подобно Павлу, Мухаммед нашел своих первых приверженцев среди рабов. Это вызвало опасения у богатых курайшей. Они усмотрели в Мухаммеде опасного экстремиста. Им казалось, что ислам угрожает рабовладельческой экономике страны. После 10-летней борьбы, доведенной до крайности, Мухаммед бежал из Мекки в Медину. Он полагал, что здесь многочисленное еврейское население окажет ему поддержку. Учение Мухаммеда в значительной мере базировалось на иудаизме. Поэтому он надеялся, что евреи признают его преемником Моисея и присоединятся к нему в его борьбе с неверными. Евреи, однако, решительно отказались перейти в его веру. Тогда Мухаммед обратился против них. Хоть и неграмотный, он обладал врожденной хитростью. Поскольку евреи не хотели помогать ему добровольно, он приказал конфисковать в пользу своего дела их имущество. Он отдавал себе отчет о том, что курайши не будут возражать против преследования евреев. Те всегда с завистью смотрели на богатых евреев, хотя и терпели их веру, отличающуюся от своей. Однако Мухаммед не стал делиться с курайшами награбленным. Он использовал свое новообретенное богатство на экипировку 10-тысячной армии. Во главе ее он двинулся на Мекку. Теперь уже курайши пожалели, что в свое время не объединились с евреями. Но было слишком поздно. Оценив силы Мухаммеда, они предпочли капитулировать. В течение 2 лет вся Аравия перешла в руки Мухаммеда. Ислам, так называлось его учение, стал государственной религией всей страны. В 632 году Мухаммед умер. Оценивая деятельность Мухаммеда, Уилл Дюрант писал: «Если судить о величии по достигнутым результатам, то Мухаммед – один из величайших людей истории. Мухаммед был победоносным словом Аллаха. Его друг и преемник Абу Бекр был победоносным мечом. Абу Бекр понес знамя исламя в страны, которые к исламу вовсе и не стремились. Тем не менее, они послушно преклонили колени, когда услышали свист сабель, утверждавших новую веру. В VI веке арабы были кочевниками в пустыне. В VII веке они стали завоевателями мира. В VIII это были уже владыки империи, в которой Средиземное море стало Средиземным озером. В IX то были знаменосцы блестящей цивилизации, задававшие тон в искусстве, науке и архитектуре. Все это происходило в то время, когда Европа все глубже и глубже погружалась в мрачную трясину, которую сама себе уготовила. Одна за другой покорялись арабам страны, лежавшие на победоносном пути их конницы. В 635 году Дамаск, в 37-м Палестина, в 40-м Сирия, в 41-м Египет. Падение Сасанидской империи, 636 год, заслуживает более подробного описания. В тот день, когда малочисленные арабские армии двинулись в атаку, песчаная буря ослепила численно превосходящую сасанидскую армию. Ее поражение было столь же незаслуженным, как поражение Петра под Нарвой, где 8 тысяч шведов одолели 80 тысяч русских, которых ослепила снежная буря. Спустя 9 лет в битве под Полтавой Петр взял реванш, предусмотрительно выбрав для этого погожий июльский день. Сасанидам тоже предоставлялась возможность реванша. Но для них эта попытка окончилась катастрофой. Их 150-тысячная армия была разгромлена 30 тысячами арабов. Таков был конец Сасанидской империи. К 700 году новой эры восточная часть Византийской империи и вся Северная Африка стали добычей мусульман. В 711 году объединенная армия арабов и берберов, руководимая отпущенным на волю рабом по имени Тарик, вторглась в Испанию. В 715 году она перешла Пиренеи. Казалось, ничто не могло их остановить, но тут удача им изменила. Как некогда гунны были отброшены французами в битве под Шалоном, так в 732 году французский король Карл Мартел разгромил вторгшихся арабов в битве под Туром. Результатом его победы было установление своеобразного религиозного равновесия. Дальнейшее распространение мусульманства в Европе было приостановлено на востоке византийцами, а на западе французами. Мусульмане, в свою очередь, приостановили дальнейшее распространение христианства в Азии и Африке. Население своей империи мусульмане делили на две группы, в зависимости от отношения к науке. В группу интересующихся наукой входили евреи, греки и персы. В группу равнодушных к знаниям они зачисляли китайцев, турков и христиан. На первых они смотрели с уважением, на вторых – с презрением. Христиане в мусульманской империи численно превосходили евреев. Однако из их рядов не вышел ни один великий человек. Они не создали и собственной культуры. Противоположность им евреи в это время переживали золотой век. Они дали крупных ученых во всех областях человеческой деятельности – философии, медицины, математики, лингвистики, за исключением искусства, которого они сторонились вплоть до нового времени. После смерти Мухаммеда враждебность мусульман к евреям, обусловленная чисто политическими соображениями, стала уменьшаться. Не стоит перечислять ограничительные законы, направленные против немусульман. На практике эти законы все равно не выполнялись. Мусульмане были еще более терпимы к чужим религиям, чем римляне. В этом смысле интересен так называемый «Пакт Амара» 637 год. Это один из немногих известных нам дискриминационных актов мусульманского законодательства. В этом пакте Примечательно, что он упоминает только христиан, хотя, по всей видимости, но не наверняка, он относился также и к евреям. Христианам не разрешалось выставлять на показ кресты ни на церквях, ни на улице, носить по улицам иконы, громко петь во время похоронных церемоний, толкать мусульман, выбривать лоб, наряжаться в примятную одежду, подражать правоверным мусульманам, переходить в мусульманство или обращать мусульман в христианство, прятать преступников в церкви и строить дома выше, чем дома их соседей, мусульман. Они обязаны были вставать, когда мусульманин появляется в их обществе и так далее. Теоретически все немусульмане обязаны были платить подушный налог. Их не брали в армию и не допускали к общественным должностям. В отношении к евреям эти законы как бы не существовали. Евреи крайне редко платили подушный налог, служили часто на высоких должностях в мусульманских армиях и занимали высокие посты на государственной службе, вплоть до постов великих визирей. Золотой век евреев в рамках мусульманской цивилизации длился столько же, сколько процветала эта цивилизация. Он кончился вместе с ней. Агония мусульманской империи была такой же затяжной, как агония Рима. Она начала распадаться уже около 1000 года, окончательно же распалась только в 1500 году. Здесь мы можем рассказать об этом лишь вкратце. Правящие мусульманские династии были поражены каким-то странным недугом. В них строго чередовались периоды необузданной расточительности и крайней скоредности. Если один халиф опустошал казну, тратя огромные суммы на всевозможные причуды, то ему, как правило, наследовал чудовищный скряга, которому удавалось вновь набить сундуки. При этом расточители всегда оказывались способными правителями, а скряги – никуда не годными администраторами. Расточители поощряли развитие культуры, одновременно приводя в полный упадок финансы страны. Затем скряги подрывали ее престиж, оставляя зато после себя превосходные бюджетные показатели. До тех пор, пока золото продолжало стекаться со всех концов расширявшейся империи, правители могли себе позволять неслыханную роскошь. Вскоре мусульманская империя стала страной самых великолепнейших городов, самых сибаритствующих владык и самых неустойчивых правительств. Наместники провинций, чувствуя слабость центральной власти, отвоевывали свои провинции и провозглашали себя их халифами. К 1000 году единой мусульманской империи уже не существовало. На ее месте было множество независимых халифатов. С утратой единства мусульманская империя оказалась легкой добычей варварских племен. В XIII веке монголы под предводительством Чингисхана вторглись в нее с северо-востока. Монголов вело на запад не какое-то мистическое предопределение. Они просто двигались вслед своим стадам. Монголы были одеты в воловью шкуры, ели все живое, кошек, собак, крыс, вшей, и пили человеческую кровь, если под рукой не было ничего другого. В первой же стычке с монголами 4000-ая мусульманская армия потерпела поражение. Чингисхан разрушил Бухару, вырезал 30 тысяч ее жителей и продолжал свой поход, сжигая по пути библиотеки, уничтожая города и обезглавливая их жителей. Их черепа он складывал в такие же аккуратные пирамиды, в какие нацисты складывали человеческие тела в своих концлагерях. Варвары? О да! Но в чем, а в неаккуратности ни тех, ни других не упрекнешь. Когда Багдад сдался монголам, они вырезали 800 тысяч его жителей, опустошили город, разграбили все его богатства, изнасиловали и продали в рабство всех женщин. Раздраженная их непрерывными победами, судьба нанесла монголам удар с самой неожиданной стороны. В 1303 году египтяне остановили их в битве под Дамаском. Но эта победа пришла слишком поздно. Разрушения, причиненные монголами, были столь значительными, что разоренная ими часть мира не вполне оправилась и поныне. То, что осталось от мусульманской империи, начали растаскивать другие хищники. Тимуриды и моголы захватили Аравийский полуостров, атаманские турки прибрали к рукам Египет, Палестину, Сирию, свирепые кочевники аль-Мохады покорили Северную Африку, испанцы под предводительством Фердинанда и Изабеллы сумели отвоевать у мавров Испанию. К 1500 году империя, доселе небывалая в этом мире, империя математиков и поэтов, просвещенных владык и терпимых правителей, перестала существовать.